Слава богу, Доминик не знал и никогда не узнает о ее минутной слабости. Ну, чтобы там не рисовало мальчику воображение, эта картина не имела ничего общего с действительностью, которую лицезрел Джордж. Китти первым делом извинилась за вчерашнее, сделав это просто и непосредственно, без тени смущения, мол, что было, то прошло и больше не повторится. «Простите, я не на шутку напугала вас. Не думала, что буду так потрясена. Никогда не знаешь, чего ждать от себя в пиковом положении. А ведь я всегда считала себя уравновешенной. Мой сын передает вам привет», — сказал Джордж. «И еще велел сказать, что делает для вас все, что может». Она подняла голову и улыбнулась ему, но Джордж знал, что эта улыбка адресована Доминику. Китти побледнела и осунулась, но в общем и целом передряги не изменили ее облика, если не считать глаз, которые, казалось, сделались еще больше, и жалобно опущенных уголков губ. На Китти были все те же неброские свитер и юбка, в которых она принимала Джорджа у себя дома. Рядом с ней лежала раскрытая книга, придававшая девушке сходство с прилежной студенткой, которой вскоре предстоит важный экзамен. «Вы уж поблагодарите его за меня. Он, пожалуй, единственный, кто верит, что я не убийца. Уста младенцев». Она взмахнула рукой, словно пытаясь поймать не кстати вырвавшееся слово. «Нет-нет, не говорите ему, что я так сказала. Это и обидно, и не соответствует действительности. Просто поблагодарите его от моего имени и передайте привет. С любовью». «Мы обнаружили то место, где вы наехали на живую изгородь, когда у вас кончилось горючее», — заявил Джордж таким же непринужденным тоном. «Почему вы не рассказали нам об этом? Вы должны были знать, что мы непременно его найдем». «Это заслуга дома». Китти снова улыбнулась своим мыслям, и эта улыбка тоже предназначалась Доминику. «Молодец, надо же, помнил. Но, знаете, даже он мог ошибиться. Однако больше ни слова об этом. Тема эта мне неприятна, и вам не заставить меня говорить. Если честно, то вы уже ничего не можете для меня сделать, разве что прекратить свои посещения. Вы еще ничего, а вот бедная старина Рэй приходит с такой несчастной миной, что у меня сердце разрывается. А больше никто ко мне не стремится». «У вас же тьма друзей, вы это знаете», — сказал Джордж, едва успевая следить за неожиданными перепадами ее настроения. «Было когда-то. Самая популярная дебютантка года. Вот кем была Китти. Знаете, сколько достойных молодых людей хотело жениться на мне, когда стало ясно, что Лесли отпал. Семеро просили моей руки, а еще пятеро намеревались. А знаете, сколько человек хотели увидеться со мной сегодня, чтобы доказать, как они меня любят? Один. И это был Лесли, тот самый, который никогда не притворялся, будто любит меня». Она засмеялась, и смех этот звучал искренне, приятно, даже весело. Только теперь Джордж понял, все-таки Китти извлекла из своей беды кое-какую выгоду. «Они его пропустили?» «О, да, ведь он сын моей жертвы. Да и росли мы вместе, как брат и сестра. Он был очень добр ко мне», — добавила Китти, глядя на свои сложенные чашечкой ладони и улыбаясь печально задумчивой нежной улыбкой, ради которой любой мужчина совершил бы чудеса. «И ужасно расстроен».